«Он ведь участвовал в твоем похищении», — напомнил мне Седрик. «И помогал Себастьяну устроить ловушку на твоего отца». «Я на него не сержусь», — честно ответила я. Подумала немного и лукаво добавила. «И могу напомнить, что ты тоже был в том лесу и тоже наблюдал за тем, как Аннет меня едва не спалила заживо». Седрик что-то недовольно пробурчал, не найдя, что ответить на столь резонное возражение. «Впрочем, на тебя я тоже не сержусь», — легкомысленно заключила я. Отстранилась немного и строго взглянула на жениха. «Но это не повод уходить от прямого вопроса. Ты же знаешь, что я в курсе всех твоих уловок. Итак, почему Янору дали это жуткое прозвище?» Нежелание Седрика отвечать явственно читалось в его глазах, потемневших от волнения. Я насупилась, уже готовая обидеться на столь вопиющее проявление неуважения, как он решился. Набрал полную грудь воздуха, словно перед прыжком в ледяную воду, и выпалил. «Потому что долгое время он был королевским палачом». «Что?» – недоверчиво переспросила я. «Каким палачом?» «Самым обыкновенным». Седрик встал и принялся расхаживать по комнате, заложив за спину руки. «Трикс, об этом не принято говорить в приличном обществе. И уж тем более мне не хотелось бы обсуждать это с любимой девушкой. Но факт остается фактом. Иногда люди совершают преступления. Чаще всего, к счастью, они достаточно прозаичны. Воровство, мошенничество, обман. Но, увы, порой люди убивают друг друга, и тогда их приходится за это наказывать. Жестоко наказывать, чтобы другим, так сказать, неповадно было». «Конечно, я в курсе, что такое убийство», – разозлилась я на снисходительный тон Седрика, которым он рассказывал мне прописные истины. «Не забывай, что не так давно в моем доме расправились с королевским камергером. Хотя, если честно, он не заслужил такой быстрой и легкой смерти. Но палачи – это ведь что-то из глубокой древности, разве не так? Я думала, что теперь преступников наказывают по-другому. Ну, отправляют на рудники, к примеру». «Чаще всего так и бывает». Седрик остановился напротив меня и криво ухмыльнулся. «Но, Трикс, порой люди в своей жестокости переходят всякие рамки и становятся подобными диким зверям. Правда, с одним отличием. Животные убивают ради питания. Они же, надеюсь, утолить жажду крови. Обычно такие преступления стараются замолчать, чтобы не шокировать общество». «Разве можно убить просто так?» Я никак не понимала, что пытается сказать мне Седрик. «Обычно на преступления идут из-за какой-нибудь выгоды. Ну, или от отчаяния, ревности, той же неразделенной страсти. Но просто так? Ты хочешь сказать, что подобное сейчас случается?» «Моя милая, наивная Трикс, еще как случается!» Седрик нервно хрустнул длинными пальцами. «К примеру, пару лет назад в пригороде Арильи начали пропадать маленькие девочки. В газетах об этом особо не писали. Так, было лишь несколько сообщений. Хвала небу, преступника вскоре поймали. Он заманивал детей сладостями к себе домой, а потом...» Я уставилась круглыми от ужаса глазами на Седрика, силясь разгадать, что же скрывается за этим жутким потом. «Знаешь, некоторые мужчины предпочитают блондинок, другие брюнеток, а вот ему нравились девочки определенного возраста и телосложения», — сухо пояснил тот, заметив мое недоумение. «О, небо!» Я вскочила на ноги, когда до меня дошла потаенная суть фразы Седрика. Кровь резко прилила к моим щекам от негодования и стыда. «Как такое вообще возможно?» «Увы, но возможно». Седрик печально скривил губы. «И это еще не самые жуткие преступления, на которые способны люди. Как думаешь, тюрьма или ссылка на рудники послужили бы достаточным наказанием за подобные преступления?» «Безусловно, нет!» Я возмущенно фыркнула от смехотворного предположения. «Ну вот». Седрик пожал плечами. «Именно в таких случаях приходится прибегать к помощи королевских палачей. Правда, их существование не афишируется. Люди считают, что время казни давно миновало, однако нет. Просто теперь их проводят не публично, а за высокими каменными стенами тюрем». «Вот оно как!» Я опустила голову, обдумывая сказанное. Затем из-под лобья взглянула на Седрика, стоявшего напротив. «Многих людей убил Янор». «Не людей, а преступников», — поправил меня тот. Помолчал немного и нехотя обронил. «Достаточно много». «И все они были убийцами?» На этот раз Седрик молчал очень долго, и я было решила, что ответа вовсе не последует. И это сильно меня встревожило. Что еще он мне не договаривает? «Почти все», — наконец сухо обронил Седрик. «Что это значит?» Седрик отвернулся от меня. Отошел к окну, за которым клубился влажный мрак пасмурного вечера. Со своего места я видела, что двор заливает молочно-белая река тумана, тянущегося с болот. Седрик уставился на нее с таким вниманием, будто увидел чудовищ под покровом сумрака, пробирающегося к гостинице. «Если действительно хочешь знать, поинтересуйся у Себастьяна». Губы Седрика почти не шевелились, когда он проговорил это. «Думаю, он с куда большим удовольствием объяснит тебе, кого еще в Итарии приговаривают к смерти. А я не имею ни малейшего желания озвучивать эти мерзости». Я недоуменно нахмурилась. Вид у Седрика был такой, будто этот разговор доставил ему настоящее и неподдельное страдание. Почему? Если к смерти приговаривают только жестоких убийц, недостойных из-за своих злодеяний называться людьми, то это одно. Пожалуй, с таким объяснением существования в Итарии казни я бы могла смириться, но реакция Седрика заставила меня подозревать, что в этом деле далеко не все так ясно и определенно. «Выходит, Янор убивал не только убийц», — сказала я и сама подивилась получившейся игре слов. Седрик неопределенно хмыкнул, не желая продолжения беседы на столь жестокие темы. Он по-прежнему стоял ко мне спиной, но в отражении стекла я видела, как его лицо исказило быстрая, мучительная судорога. Хм, как-то слишком бурно он отреагировал на мои расспросы, словно у него есть какое-то личное отношение к подобному способу наказаний. Теперь понятно, почему Янор так удивился, когда я подала ему руку, знакомясь. Задумчиво протянула я, делая мысленную заметку по поводу непонятного поведения жениха. Пожалуй, стоит в дальнейшем постараться выяснить этот момент. «Обычно люди брезгуют прикасаться к представителям подобной профессии», — спокойно подтвердил Седрик. Сделал краткую паузу и совсем тихо добавил. «И я вполне понимаю их». Я покачала головой. «Нет, зуб даю, тут точно кроется нечто личное. Еще бы понять, что именно». «И что мы дальше будем делать?» — миролюбиво спросила я, желая сменить неудобную тему. «Думаю, смысла нет ехать в поместье загадочной Аделины сегодня». С немалым облегчением ответил Седрик, видимо, сам обрадовавшись прекращению разговора, оказавшегося по какой-то причине болезненным для него. «Уже достаточно поздно, да и туман такой, что дороги не видно. К тому же я не собираюсь соваться туда прежде, не собрав хоть каких-либо сведений о той девушке. Поэтому сегодня вечером мы будем отдыхать. Поговорим со Сьеррой Вайлет, ее внучкой и местным конюхом. Возможно, они в курсе событий, которые произошли здесь некогда. А завтра с утра пораньше двинемся уже в имение». «И я с вами?» — глупо спросила я, больше всего на свете надеясь получить отрицательный ответ. Если честно, я не испытывала ни малейшего желания шляться по каким-то руинам. Тем более у меня не было сноровки в подобного рода делах, а значит, я сильно рисковала переломать себе ноги, а то и шею. А еще меня заранее бросило в холодную дрожь от ужаса при мысли, что я опять могу столкнуться с тем самым призраком. Этак я снова свалюсь в бесславный обморок. «Боюсь, без тебя мы не обойдемся», — подтвердил мои наихудшие опасения Седрик и виновато усмехнулся. «Трикс, во-первых, я бы не хотел оставлять тебя здесь одну, мало ли что. Если Себастьян приставил к тебе для охраны Янора, значит, у него были веские основания беспокоиться о твоей безопасности. и замолчал, вновь уставившись в окно и задумчиво покусывая губы. «А во-вторых?» – осторожно напомнила я, когда пауза чрезмерно затянулась. «Седрик, говори уж до конца!» Он скорчил красноречивую физиономию, недовольный, что его поймали на слове, но глубоко вздохнул и послушно продолжил. «А во-вторых, Трикс, ты прекрасный медиум. Уж не обижайся, но я полагаю, что данная способность у тебя развита намного лучше, чем дар предсказания. По крайней мере, в этом твоем таланте я полностью уверен. И я думаю, что мы вполне можем обратиться к помощи того призрака, который так тебя напугал. Раз уж он пробился к нам из мира мертвых, то вполне вероятно по очень серьезной причине». «Ты собираешься провести новый ритуал некромантии со мной в главной роли?» Аж взвизгнула я и грозно подбочинилась. «Седрик, мне не нравится твоя идея! Очень не нравится!» «Но почему?» – искренне удивился он. «По-моему, это самый простой и логичный способ узнать все из первых уст, так сказать». «Да потому что...» Скинулась я от негодования, не понимая, почему ему приходится растолковывать настолько очевидные вещи. «Позволь тебе напомнить, что это моя душа, а не твоя, будет вынуждена витать бесплодным духом во время обряда, гадая, не пойдет ли что-нибудь не так, и не окажется ли она навсегда выкинутой из собственного тела. А если тебе взбредет голову вновь устроить допрос с пристрастием, опять примешься вырезать на моих запястьях знаки подчинения?» Судя по тому, как Седрик виновато отвел глаза, я поняла, что попала в самую точку.